Ната удовлетворенно кивнула. Небось, с резинкой это были ее проделки. Да не, почему-то не особо, признал Меф. Почему? Спросил Мошкин. Человек вечно боится не того, что ему следует бояться. Например, всю жизнь уверен, что умрет от болезни сердца. Бережется, дважды в неделю бегает на кардиограмму, жрет тонны лекарств, достает родственников. А на 72-м году жизни по дороге на очередное обследование его тупо размазывает троллейбусом по припаркованному впереди грузовику. «Разве не глупо?» – заявил Меф. Ната расхохоталась. В отличие от Дафны, она любила черный юмор. «Если серьезно, я давно понял, что страх непродуктивен. Он напрасно пережигает силы. Страх нужен лишь во время битвы и то, чтобы помнить о защите. В остальное время полезно расслабиться. В общем, Мошкин, не грузись и не вцепляйся в рукоять меча, как в поручень троллейбуса, а то пальцы разожмутся, когда тебе действительно придется за него взяться», — добавил Меф. Рассуждать, стоя на кулаках, было-то не особенно удобно, но он пока не устал и говорил свободно, не задыхаясь. Вот минуты через три совсем другое дело. Тут уже придется думать о каждом вдохе и выдохе. «Вообще да. Происходит обычно то, чего боишься. Если же ничего не боишься, ничего и не происходит. Страхи даны нам, чтобы мы ничего не достигли в этой жизни и ничего не успели», — негромко согласился Мошкин. Дав с уважением взглянула на него. Она давно заметила, что из всех троих, Ната, Мошкин и Чемоданов, Евгеша самый вдумчивый. «Кстати, по поводу меча. Я никогда не дерусь, если есть хотя бы малейший шанс уладить дело мирно. Хотя бы в ущерб репутации», — продолжал Мошкин. Его явно укусила муха серьезности. Меф уставился на него с недоумением. Он интуитивно чувствовал, что Мошкин не трус. Тихий Мошкин был способен на подвиг, а громкий и тянущий на себя одеяло Петруча — нет. Какие же они все-таки сильные, эти якобы слабые люди. «Ты серьезно? Никогда не дерешься?» «Нет, я и оружие с собой не ношу, даже обычного ножа. Сейчас только меч взял, потому что Арей заставил. Ведь взял, да?» «Тебе лучше знать. Но почему?» Евгеша смутился, но потом, видно, решил сказать правду. «Мне бабушка когда-то сказала, не помню уж по какому поводу, сталь притягивает сталь, а злоба злобу. Я вначале не сообразил, о чем она, а затем понял». «А я нет», — сказал Меф. Руки начали уже немного уставать, и это сразу отразилось на голосе. «У нас был в классе парень, Серега», — продолжал Мошкин. «Он занимался каким-то там руконогомахательством лет с 10. Вечно ходил переломанный. То нос, то кисть, то ребро ему сломают, то ухо порвут. Подбитый глаз вообще в порядке вещей был. Я вначале думал, на секции в спарринге, а потом оказалось, нет. Просто этот Серега все время и в школе, и на улице вечно влипал в истории. Толкнут его, или ему покажется, что кто-то на него не так смотрит, или машина обрызгала. Он сразу в драку. А за полгода, как я к вам попал, его кто-то в бедро ножом ткнул. Он с кем-то завязался, а к нему сзади подошли и пырк его. Он даже не видел, кто. Хорошо, что не насмерть, да?» Мед засмеялся. «Смешно-то смешно, но я потом видел, как он на стол садился и к доске выходил. Мало веселого. Ведь мало же, да?» — укоризненно сказал Мошкин. «Сложный случай», — согласился Меф. «Похоже, это именно тот случай, когда человек сам к себе притягивает неприятности. У меня дядя такой, да и на меня порой находят». «Не в этом дело. У него хранитель был плохой, невнимательный. Наверное, из 13-го отдела», — объяснила все по-своему Дав. «Почему из 13-го?» – удивился Меф. Дав промолчала, лишь многозначительно надула щеки. Она сама была из 13-го, Это был отдел молодых стражей-лоботрясов, не имеющих, по мнению старших, особых талантов и перспектив. Если рассматривать мир как большое общежитие, то основа комфортной жизни в общежитии – лояльность и миролюбие. Любые разборки приведут лишь к тому, что коридоры будут загажены, лифты испорчены, а на лестницах засохшая кровь, сказала Дав, вдохновленная Евгешей на абстрактные рассуждения. «Ну а если я агрессивен? Если мне надо оторваться?» — возмутился Мев. «Займись боксом или историческим фехтованием. На худой конец можно просто попинать диван». «Пробовал как-то», — признался Мев. «И что?» «Да ничего, пальцы отшибаешь». «Уф! Ну, хватит!» Убедившись, что время стояния на кулаках истекло, Буслаев сел и отряхнул с костяшек пальцев вдавившиеся в них крошки. «Ну и неряха этот иссер. Интересно, он хотя бы подозревает о таком прогрессивном изобретении человечества, как пылесос? На худой конец существует и веник», — сказал он. Дав хотела вступиться за своего хранителя, но тут что-то, прячущееся в кармане джинсов, настойчиво обожгло ей бедро. Поспешно сунув руку в карман, она достала перстень повелителя джинов. «Гюльнара что-то хочет. Кольцо горячее», — шепнула она Мефу. «Почему ты думаешь, что Гюльнара? Может, сам повелитель притащился?» — с подозрением спросил Буслаев. «Нет, это Гюльнара, я знаю». «Ну так выпусти ее, бедняга засиделась», — посоветовал Меф. Дафне не хотелось рисковать. «А обратно как? Она особо своенравная. Не факт, что послушается перстня. В прошлый раз он у тебя был», — сказала Дафна. «Она теней боится. Прогоним», — настаивал Меф. Дафна поневоле согласилась. Оставив остальных в комнате, они с Мефом отправились на кухню, где Дафна без большого желания выдернула из кувшина пробку. На сей раз Гюльнара была настроена миролюбиво. Ее взгляд скользнул по рукам Мефа, затем по рукам Дафны, которая только что надела кольцо на безымянный палец правой руки. «Ого! Ты продал меня, душа моя! Ты помнишь, изменщик коварный, как я доверилась тебе!» — укоризненно сказала она Мефу. «Нет, не продал. Просто отдал перстень. Теперь ты будешь слушаться Дафну». «Привет, Блонди. Теперь, выходит, ты моя хозяйка. Какая жуть! Всю жизнь этого боялась. Женщина-руководитель — это хуже, чем нанюхавшийся грибов берсерк в детском саду». «Что ты хотела?» — хмуро спросила Дафна. «Я хотела?» — растерялась Гюльнара. «А, да, мне неуютно находиться в квартире, в которой живет хранитель из сфер. Не то чтобы совсем невозможно, но не особенно приятно». «Сочувствую, но сейчас ничем помочь не смогу». Гюльнара и не просила помощи, она уже думала о другом. «Это правда, что он в красивом молодом теле?» «Откуда ты знаешь?» — удивилась Дафна, своим вопросом невольно давая ответ. «Мы, джинши, это чувствуем. Он, кстати, женат?» «Вопрос скорее к Улите, чем к нам», — сказал Меф. «Кто такая?» «Невеста». Гюльнара поморщилась. «Ой, как банально! Напомните мне, чтобы я ее убила. Хотя это пока не актуально. Все равно этого вашего хранителя скоро грохнут». «Грохнут?» — ужаснулась Дав. «Да, возможно, его бессмертная сущность и уцелеет. Но тело... Его песенка по ходу дела спета. Не исключено, что в следующий раз он воплотится в теле 80-летней бабульки. Невеста будет счастлива, они вместе смогут лузгать семечки на скамейке в парке», — с издевкой сказала Гюльнара. «Откуда ты знаешь, что на Иссерха нападут?» «Видишь ли, сердце мое, мы, джинши, наделены интуицией. Над аурой вашего друга точно топор навис. У него остался час, от силы два, Если, конечно, вы не успеете, а вы не успеете. Меф быстро просчитывал варианты. Лигул. Он уже знает, что Дафну лишили силы. Нам одним с тартарианцами не справиться. Значит, к кому мы обратимся за помощью? К Иссиорху. Но откуда Лигул вообще знает об Иссиорхе? Ах да, Тухламон. Он же видел его зимой. Где Иссиорх сейчас? Спросил он у Джинши. Не знаю точно, но по ходу дела определюсь. Я неплохо ощущаю направление. Заверила его Гюльнара. Не теряя времени, Меф шагнул к двери. Тогда пошли. Прямо сейчас, ну? Гюльнара не тронулась с места, искоса поглядывая на Дафну. Мой хозяин не ты. Не надо было расшвыриваться колечками, напомнила она. Не хочешь, как хочешь, тогда я пойду один. Гюльнара пожала плечами. Да хоть в окно прыгай, я это как-нибудь переживу. Разве ты не возьмешь меня с собой? Спросила Даф. Нет. Придумай сама себе такой отказ, который тебя не обидит, отвечал Меф, проверяя, легко ли выходит из ножен меч Древнира. Он мог бы этого и не делать. Некогда светлый клинок, прошедший множество перерождений, покинул ножны с нетерпением рвущейся на прогулку молодой собаки. Загнать его обратно, не напоив кровью, было непросто. Вот и теперь, выдвинув меч всего на полпальца, обратно Меф толкнул его со значительным усилием. Клинок позванивал и обиженно ныл, как сынок террориста перед магазинчиком с боеприпасами. Дафна упорно продолжала смотреть на Мефодия. Он же постепенно начинал понимать, что от нее не отделаться. Она страж Мефа и не покинет его никогда. Ну ладно, только не надо смотреть на меня так укоризненно, а то я буду думать, что пропустил какую-нибудь важную годовщину, типа первого совместного поедания мороженого в парке, буркнул он.